Глава 15. Врагов было невероятно много. Численность войск Прибалтийского союза превышала количество наших бойцов почти в полтора раза. У нас было преимущество – защитные сооружения по всей приграничной линии. Наступающих противников уже начали выкашивать магические установки, но враги шли напролом. «Похоже, им отдали приказ пробить нашу защиту любой ценой», — подметил я. «Пока мы готовились к контрнаступлению, они решили атаковать нас еще раз», — сказал отец. «Видимо, хотят, чтобы эта битва стала переломным моментом всей войны. Нам нельзя пропускать их, Константин. Прямо сейчас у тебя есть выбор, и я пойму тебя, что бы ты ни выбрал. Ты остаешься с нами и бьешься с прибалтами или...» «Глупый вопрос, отец», — помотал головой я. «Выбор. Передо мной он не стоит. Я с тобой и с нашими войсками». Отец улыбнулся. «Тогда бери боевых магов», — скомандовал отец. «Занимайте позицию северной башни рядом с магическими турелями. Я думаю, ты знаешь, какие команды отдать колдунам». «Разберусь», — кивнул я и приступил к подготовке обороны. Однако в мои планы входило не только отбить атаку прибалтов, но и оттеснить их обратно. Переломный момент, значит, что ж, хорошо. Осталось сделать так, чтобы переломным он оказался в нашу пользу. Эта война идет уже слишком долго. Пора показать, на что мы способны. И шансов у наших войск сегодня куда больше, поскольку среди них есть темный маг. Некромант. А уж мне-то приходилось участвовать не в одной войне. «Боевые маги!» — крикнул я веренному мне отделению. «За мной!» Солдаты, с которыми мы только что тренировались, отреагировали незамедлительно. Никто не стал сомневаться, слушать мой приказ или нет. И дело вовсе не в том, что я сын главного полководца. Просто уже показал им, на что я способен. Я провел бойцов к стене, что отделяло наш лагерь от наступающих войск. Магическая турель обстреливала врагов на последнем издыхании. Обслуживавшие установку солдаты должны были заменить бак с магическим топливом, но враги только этого и ждали. Как только турель перестанет стрелять, а наши выберутся из укрытия, чтобы перезарядить оружие, их сразу же убьют, а установку разрушат. «Стихийники!» — скомандовал я. «Приготовиться палить ряды врагов стеной огня, как только турель перестанет стрелять». Враг ожидает, что мы будем открыты в этот момент. Но поскольку большинство бойцов будут целиться в турель и тех, кто ее перезаряжает, мы обернем ситуацию в нашу пользу, и враги будут открыты перед нашими стихийниками. Раздалось громкое шипение, и опустевший металлический бак от магического топлива, вылетев из турели, со звоном ударился о каменную стену. «Сейчас!» — закричал я. Стихийники вынырнули из укрытий и обрушили на подготовившихся к атаке солдат огненный дождь. Я же пробрался к узкому окну, откуда могли стрелять наши пехотинцы, и, убедившись, что никто из союзников не следит за моими действиями, приступил к делу. Многих солдат прибалтов уже убило с помощью турели, а стихийная поддержка со стороны моих боевых магов положила еще пару десятков бойцов. «Только рано вам выходить из игры, братцы, вы еще повоюете. Только теперь на нашей стороне. Включаться детекторы темной магии или нет, теперь уже меня не волновало. Нас атаковало не менее 1000 вражеских солдат, а нам уже известно, что среди них есть темные маги. Разведка доложила о соотношении темных солдат к обычным бойцам. Значит, я могу спокойно пользоваться силами, и никто никогда не докажет, что детекторы сработали из-за меня. Я прочел на языке мертвых сложное заклятие, эффект от которого незримой волной пронесся по всему полю боя. Я мысленно считал. 5, 10, 18, 35. Вот мой предел. Больше трупов разом не подниму, но пока что мне и этого хватит. И по моей воле павшие прибалтийские солдаты поднялись. В это время один из моих союзников заканчивал перезарядку турели. Мне сильно помешает эта установка, если она станет атаковать моих ходячих мертвецов. Я напряг магические каналы до предела и, прибавив мощности своей темной магии, наслал на турель особое зачарование. Теперь моих мертвецов она трогать не станет, а если кто-то из врагов поднимет павших союзников, установка сразу же их изрешетит. И в правом фланге атаковавших нас прибалтов наступил хаос. Поднявшиеся зомби бросились на своих же бывших союзников и начали сбивать их с ног. Но, по иронии судьбы, пока что никто из наших врагов не заметил, что среди них затесались мои боевые единицы. Они привыкли, что русские не используют темную магию, и даже подумать не могли, что зомби поднял не кто-то из их бригадных некромантов. А если кто-то из наших солдат заметил, что мертвецы среди прибалтов взбунтовались, то это запросто можно списать на потерю контроля одного из некромантов. Иногда такое бывает. Если убить темного мага, поднятые им мертвецы могут какое-то время просуществовать на оставшейся магии, но станут агрессивными по отношению ко всем окружающим живым существам. «Константин!» — крикнул мне один боевой маг. «Какие дальше будут указания?» Я обратил внимание, что у южной башни ситуация уже накалилась до предела. Там одну из турелей успели повредить, а тактику, которой воспользовались мы, никто больше применить не додумался. «Половина идет к южной турели», — приказал я. «Не дайте врагам пробить защиту. Остальные за мной. Пехотинцам нужна наша помощь». Мы разделились. И хоть вражеские войска еще не смогли прорвать брешь в нашей обороне, я чувствовал взгляды ненависти сразу с двух сторон. Один магический, второй материальный. Первым явно был один из прибалтийских темных магов. Он уже понял, что среди нас есть подобный ему, и его чутье начало рыскать в поисках меня. Второй взгляд принадлежал следовавшему за мной сержанту Заломнову. Даже в полубитву он, видимо, еще не отделался от желания всадить мне нож в спину. А это нехорошо. Ожидать атаки от своих же хуже и быть не может. Но не успели мы подобраться к главным воротам, как по лагерю пронесся крик отца. Магический приказ, которому каждый был обязан беспрекословно подчиниться. «Назад!» — проревел он. «Отступить назад!» Отцу не приходилось давать точных указаний, поскольку все бойцы получали от него информацию телепатически. Я мог игнорировать его приказы, но образ, который пытался передать мой отец, я видел прекрасно. И увидев его, я понял, что отступить успеют не все. Главные ворота взорвались. Горячая волна воздуха снесла всех людей в радиусе 10 метров. Закаленная защитными чарами стена рухнула, а ее осколки разлетелись по всей деревне. Взрыв был магическим, но его источник находился под землей. «Ах, вы ж хитрые ублюдки!» — выругался я. «Что это, Костя?» — спросил один из боевых магов. «Откуда шарахнуло?» Некромант напичкал мертвецов взрывной магией и заставил трупы ползти под стену под землей, — объяснил я. «А значит, мертвые саперы могут вылезти в любом месте, а не прямо под нашими ногами. Всем сменить позицию, перемещайтесь на вторые этажи, атакуйте врага с воздуха, к земле не приближаться». В этот миг в другом конце лагеря раздался еще один взрыв, а затем еще и еще. Вынужден признать, тактика великолепная. Мы бы тоже могли ее использовать, если бы среди нас был маг-подрывник. И, разумеется, легальный некромант, которому пока что в Российской империи, к сожалению, места нет. Я отступил в дом и напряг свое темное чутье. Улавливать запах мертвецов, скрывающихся под землей, было трудно. Но я смог сконцентрироваться на ползущих к нам саперах. Еще 7 неразорвавшихся тел. И одно из них приближается к главному штабу. Хотят избавиться от верхушки, которая руководит всеми войсками оттуда. Если они избавятся от моего отца и других офицеров, боевой дух солдат падет, и они сами сдадутся. «Солдат!» — крикнул я пироманту, что обстреливал врагов с балкона. «Нужна твоя помощь!» Я забрался на второй этаж и скрылся за перилами балкона. Отсюда открывался отличный вид на наш лагерь. «Что нужно сделать?» — спросил соратник. «Сможешь раскалить пулю?» Пиромант удивленно взглянул на меня, но быстро собрался с мыслями и решительно кивнул. Я достал из-за спины ружье, подаренное мне графом Железняковым, и прицелился в ту часть земли, где прямо сейчас находился приближавшийся к штабу мертвец-подрывник. Он был не очень глубоко, но пулю нужно разогреть, чтобы она прошла до него. Благо, никого из союзников в радиусе будущего взрыва не видно. «Куда ты целишься?» — спросил пиромант. «Не спрашивай, колдуй!» — приказал я. «Готов?» «Да». И я спустил курок. Пиромант сделал все верно и раскалил пулю лишь после того, как она покинула дуло ружья. Доли секунды, и в 5 метрах от штаба раздался взрыв. «Попал!» Воздух вокруг меня завибрировал, я почувствовал, как ко мне приближается темная магия. «Дерьмо! Отбить уже не получится. Смогу только защититься!» В последний момент я накрыл себя теневым покровом, и он не дал мне получить ранений. Но атака, прилетевшая из ниоткуда, выбросила меня с балкона в толпу солдат в самый эпицентр битвы. Прямо передо мной материализовался высокий мужчина в черной мантии. А вот и некромант. «Вот я и нашел тебя, собрат», — произнес он на языке мертвых. «Не думал, что русские начнут использовать темных». Видимо, он вычислил меня по выстрелу. Никто, кроме темного мага, не смог бы определить, где ползет зомби-подрывник. Но иного выхода у меня не было. Если бы я себе не выдал, штабу уже бы пришел конец. Он мигом прочел заклятие с глаза. Я добил гниением, ударил волной. Большую часть магии враг парировать смог, но мое колдовство сжало врага с боков. Сказать, что он был этому удивлен, значит сильно преуменьшить. Видимо, ему еще никогда не приходилось видеть самонаводящихся заклятий. Светлые ими легко овладевают, а для наведения темной магии нужно особое мастерство. Но у меня были сотни лет, чтобы отточить свои навыки. Кожа некроманта воспламенилась, но, так казалось, из-за воздействия моего скрывающего артефакта. На самом деле противник заживо гнил. Враг резко развернулся и схватил за шиворот первого попавшегося солдата, после чего высосал из него жизненные силы и подчинил себе тело павшего бойца. Своего же соратника. «Будь я проклят! Все они для меня враги, и от таких действий нашим же лучше, но... бить своих же! Подпитываться силами союзников, убивая их при этом!» «Далеко не каждый темный маг станет делать такое, только тот, у кого нет ни чести, ни принципов». Во мне вспыхнула ярость, но выплеснуть я ее не успел, поскольку увидел, что собирается сделать некромант дальше. Мое гниение оказалось слишком сильным, и одной жизни для восстановления ему не хватило. Некромант, словно дикий зверь, промчался мимо солдат к первому попавшемуся светлому магу. И им оказался электромант, сержант Заломнов. Убийством светлого мага он быстро восстановит свои раны. Способный некромант, видимо, один из главных магистров наступающего полка. Времени на раздумье было катастрофически мало. Плевать, что Заломнов думает обо мне. Он из отряда солдат, которые находятся под моим командованием, а значит, они под моей ответственностью. Я усилил тело, прыгнул вперед, пролетел между сражающихся пехотинцев и оказался между Заломновым и прибалтийским некромантом. Враг коснулся меня, попытавшись высосать из меня силы, и заклятие, которое предназначалось для поглощения светлой магии, ранило нас обоих. Некромант откинуло назад, а между моих ребер образовалась рана. Я не стал заострять внимание на увечье. Конвертация урона преобразует рану в темную магию, я от этого только выиграю. Однако Заломнов теперь смотрел на меня совсем по-другому. Он был шокирован тем, что я спас его жизнь, несмотря на возникшие ранее разногласия. «Чего встал, солдат?» — крикнул я. «Не зевай, тесним их обратно за ворота!» Из его рук тут же вырвались искры и метко поразили нескольких прибалтийских пехотинцев. Некромант, с которым я бился ранее, исчез, и признаком это было нехорошим. Когда темный маг скрывается из виду, это не означает, что он отступает или пытается сбежать. Обычно в этот момент он готовит еще более грозную атаку. «Это что еще такое, черт подери?» — выругался один из наших солдат, обернувшись назад. «Атакуют! Сзади! Обошли нас!» Я обернулся и обнаружил, что из штаба появился отряд ходячих мертвецов. Неужто еще один некромант зашел со спины, чтобы атаковать командиров? «Стоп! Нет! Не стрелять!» — приказал я. «Это союзники!» «Что?» — удивились солдаты. «Но там же мертвецы!» Решил все-таки выдать себя. Что ж, значит, таков его выбор. Из-за штаба появился силуэт лейтенанта Николая Дубова, который вел за собой поднятое в соседней деревне кладбище. Пришел с подмогой, так сказать. Я заметил вдалеке за горизонтом несколько силуэтов. Один из них я мог узнать и за километр. Моя ученица София Потемкина. А рядом с ней и жена, и дети Дубова, оба, и сын, и дочь. Значит, Софии все-таки удалось. Видимо, ей пришлось сделать сильный крюк, чтобы не попасться на глаза наступающим войскам. Молодчина Дубов, только эта выходка будет ему дорого стоить. Мертвецы, которых он привел, помогут нашим войскам. Только после этого Дубова и его дочь запечатают агенты бюро. Высокая цена, но то, что он делает, настоящий героизм. Жертвует своей судьбой и судьбой семьи, чтобы помочь своим соратникам. Уверен, отец ни за что не оставит это без внимания. Возможно, для семьи Дубовых это будет даже к лучшему. Я не мог представить, что когда-нибудь подумаю о таком, но это даже хорошо, что их запечатают. Зато будут вдали от шантажирующих их прибалтов в безопасности. Наши люди, заручившись поддержкой русского некроманта, начали теснить ворвавшиеся на территорию лагеря вражеские войска. Мы с Дубовым поравнялись и начали биться в одном ряду. «Не пожалеешь о своем решении?» — перезаряжая ружье, спросил его я. «Ты сдержал свое обещание и вернул мне мою дочь», — ответил он. «Потерять звание не так обидно, когда я день назад мог потерять все. Спасибо тебе, что помог сохранить мою семью, Костя». Ответить Дубову я не успел, поскольку мощнейшая волна темной энергии пронеслась через лагерь, заставив нас оцепенеть. Лишь нас двоих. Кроме меня и лейтенанта, это еще могла почувствовать разве что София. «Что это было?» — прошептал Дубов. Войска противников начали отступать за линию, а наши бойцы, ликуя, теснили их все дальше и дальше. Но я понимал, что они отходят по приказу некроманта. «Темный маг готовит заклятие высшего уровня», — произнес я. «Сумасшедший ублюдок! Да он ведь сам погибнет, выдавая такое! Его тело просто не выдержит нагрузки! А смогу ли я сдержать этот удар, не пожертвовав собой, это большой вопрос!» Отец и остальные офицеры рассредоточились по лагерю и повели войска в контрнаступление. Они собирались задавить отступающих прибалтов. «Ошибка! Какая же ошибка! Нас всех загоняют в ловушку! И сообщить об этом я никому не могу. Отец уже слишком далеко, а кричать во всеуслышание о том, что я чувствую темную магию, прямой путь в лапы агентов в бюро. Придется останавливать грядущую волну самостоятельно. Скоро здесь появится туман смерти, и все живое сразу же начнет обращаться в прах. Медленно и мучительно. Наши люди не заслужили такого конца. Я не могу этого допустить». «Николай, даже не думай сопротивляться этой магии», — посоветовал я. «Умрешь сразу же». Я потянулся своим колдовством к назревающим над нами чарам. Детекторы уже давно перегорели и окончательно перестали реагировать на творящийся вокруг темный хаос. Сосредоточив все свои силы, я попытался поставить защитную стену, но меня отбросило назад. На несколько секунд я забыл, как дышать. Мощное заклятие. Я точно погибну, если решу его остановить. Мы с вражеским некромантом просто уничтожим друг друга, и битва подойдет к концу. Погодите-ка. И в этот момент, за считанные минуты до нашего поражения, я понял, как перевернуть все сражение в нашу пользу.